Кушайте, кушайте, детки. Ничего, что пост. Бог видит, что мы всегда плохо питаемся. Бог простит, Бог не взыщет за это. О нет, взыщет, если будешь развращать своих детей. Каждая мать с раннего возраста должна приучать своих детей к посту, как это было в старое время, когда весь народ наш соблюдал посты. Не принижайте же значение поста. Приучайте детей к посту с самого раннего возраста, не обращая внимания на насмешки кощунников. Пусть они смеются, погрязая в своих похотях, а вы благословляйте Бога через церковь свою, научающего вас борьбе со страстями. Следуйте во всем велениям церкви, ибо она мать ваша, добрая, чистая, святая, которая учит только спасительному. Не забывайте о посте, но крепко-крепко, как маленький ребенок, держится за подол матери. Держитесь всех уставов церкви. И управит вас Господь туда, куда стремится сердце ваше, в царство света, в царство благодати. Аминь. 24 февраля 1950 года. Слово в первую неделю Великого Поста. О блаженствах. Мы говорили с вами о том, что страшная чугунная цепь куется дьяволом из страстей наших, которая спускается глубоко-глубоко в самую бездну, увлекая за собой тех, кто, не упражняясь в воздержании, дает волю своим страстям. Теперь же речь моя о другой цепи, золотой и святой, которая скована для нас самим Господом и Иисусом Христом. Я назвал ее золотой, но ничтожно это название для нее, ибо она неизмеримо бесконечно драгоценнее золота. Эта цепь легко вознесет нас ввысь к самому Божию престолу. Из каких звеньев связана эта цепь? Из тех заповедей блаженства, которые вы слышите на каждой литургии и должны глубоко хранить в сердце своем. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Кто эти нищие духом? Это те, которые в духовном отношении подобны убогим, голодным, нищим телесно, ничего не имеющим. Это те, которые искренне от всего сердца считают себя не обладающими никакими духовными и нравственными достоинствами. Если сделают что-то доброе, смиренно сознают, что не они это сделали, а благодать Божия, которая с ними. Смиренные – это те, которые ни над кем не превозносятся, но считают себя ниже всех и хуже всех. Смиренные – это те, о которых сам Бог устами пророка Исаии говорит: «Вот на кого я обращаю взор, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Смирение есть то первое, важнейшее и основное, чего требует от нас